Все твари, кроме демонов и хаоситов, питаются энергией бесконечного количества разломов. Они здесь постоянно открываются и закрываются. Какие-то ведут в наш мир, какие-то из нашего. И все эти огромные орды тварей, уничтожая друг друга, мигрируют туда, где выше магический фон. В связи с прочитанным, возникает вопрос, как здесь выживают люди. А у меня в документах на Землю написано, что на моей Земле проживает от 70 до 100 человек. Да, никто не знает точное количество проживающих тут людей, потому что последний раз данные подавались еще моим отцом, а мещерские используют эти земли для охоты. Им плевать на людей. Как говорил Юра, это довольно выгодное предприятие, поставленное на промышленный поток. У мещерских в собственности заводы, в которые привозят убитых тварей, а оттуда уезжают фуры, набитые клыками, шкурами, костями, внутренними органами и так далее. Дочитав буклетик и насмотревшись в окно, я решаю, что проще всего лечь спать. Ехать мне около 10 часов. Спал я последний раз, кажется, вчера. Только голова коснулась подушки и меня уже нет в реальном мире. Я просто мгновенно вырубаюсь и проваливаюсь в приятный сон без сновидений. Я только заснул, а меня уже будет сигнал тревоги. Я смотрю на время, 4 часа и 40 минут ночи. Уже скоро утро. Проехали, наверное, около половины пути. Сирена тревоги орет так, что я чуть не пропускаю звонок телефона. Незнакомый номер. Мне скрываться не от кого и потому, я спокойно беру трубку. Просто слушай и ничего не говори. В трубке женский голос, еле-еле перекрывающий сирену. Это не нападение на поезд, это нападение на тебя. Они думают, что ты вампир и поэтому принято решение убить тебя. Вдалеке от больших городов. Они думают, что ты вампир, повторяет голос в трубке. Но я точно знаю, что это неправда. Истинный свет убивает вампиров, а ты остался жив. Девушка не дает ответить или спросить и просто бросает трубку. Я не раздумывая падаю на пол, и очень вовремя. В мое окно прилетает что-то очень тяжелое. Настолько тяжелое, что железная бронированная стена вагона прогибается. Потом разберусь, кто это звонил, а пока что, требуется выжить. Вагон пошатнулся, начинают работать пулеметы и дробовики. Я вскакиваю, пригибаясь, пытаюсь разглядеть в бойницу, что это было. За грохотом пулеметов я чуть не пропускаю смертельный удар. Прямо из воздуха вдруг появляется странный тип, в белом фраке с двумя кривыми кинжалами и без замаха, коротким движением, бьет кинжалом в правой руке. Мне везет, что вагон пошатнулся еще раз и меня отбрасывает в сторону. Клиники у него, явно, непростые. Но я не хочу проверять на прочность защиту Криса в таком бою. Направляю руку в сторону Франта и проявляю нарезатель. Он такого явно не ожидал. Но и я не ожидал, что Франт просто исчезнет, как раз в момент, когда нарезатель должен был до него дотянуться. Франт пропадает, как будто его и не было. Дверь открывается и на меня встревоженно смотрит проводница. Я вижу у нее в руках дробовик и выдыхаю. На поезд напали твари? Спрашиваю, чтобы просто что-то сказать. Уже все хорошо, мы отбились, кивает проводница, а дробовик в ее руках неожиданно дергается. В меня как будто прилетал огромный железный шар. Я отлетаю спиной назад и впечатываюсь в стену вагона. Дикая боль в груди. Опускаю взгляд, чтобы рассмотреть повреждения. На мне не царапины. Даже одежда целая. Проводница не дает мне опомниться и стреляет еще раз. Меня уже подрасывает на месте. Кажется, не только ребра сломаны, но и рука. Что у нее за дробовик такой мощный? Я пытаюсь встать, перед глазами красные круги, дико болит грудь. Проводница исчезает из дверного проема, а на ее месте появляются темные силуэты и еще две вспышки. Меня перекручивает на месте. Я словно попал в мясорубку и каждый выстрел – это удар ножа. Из последних сил, с затуманенным взором, я вытягиваю руку в сторону двери и формирую шар тьмы. Он скорее мягко улетает, чем выстреливает. Но нужного эффекта я добиваюсь. Стена вагона вместе с дверью и теми, кто стоял в коридоре, аннигилируются взрывом. Задевает даже меня самого. Но лучше так, чем давать безнаказанно себя расстреливать. На месте коридора появляется небольшая, размером всего в кулак, черная дыра. Разлом. Видимо, я вбухал слишком много энергии. Разлом начинает пожирать все вокруг, увеличиваясь в размерах. Он словно впитывает в себя стены, потолок, пол. Еще немного и он просто уничтожит этот вагон, а я останусь один, среди разломных степей. Мне этот вариант совершенно не нравится, да и дел у меня очень много. Я же не просто решил попутешествовать по стране, посмотреть на степи и горы с кайфом. У меня важная миссия. Пока есть время, хватаю с верхней полки тубус, в котором лежат кольца и документы. С этим тубусом в руках разбегаюсь и пипипрыгиваю дыру в полу. Разлом между тем, увеличиваясь в размерах, уже начинает ощутимо тянуть к себе. Но я, все же, успеваю покинуть вагон и бегу по следующему. Наверху, куда-то в степь, строчат пулеметы. Пробегая мимо одной из бойниц, я вижу стадо огромных, под 3 метра ростом, носорогов. Вот кто протаранил мое уютное купе, сволочи. Не знаю, кто послал убийц, но он сделал это напрасно. Я отвечу, обязательно отвечу. В 100 раз сильнее отвечу, чтобы все вокруг знали, что не надо ломать мне ребра выстрелами из дробовика. Я, наконец, добежал до первого вагона. Этот разлом я должен обязательно закрыть. Но адреналин уже сходит на нет, и на его место приходит ее величество боль. Эта коронованная особа заставляет остановиться и присесть. Внутри все горит. Я поднимаю майку и вижу, что весь торс — это один большой кровоподтек. Сволочи. Выстрелы из пулеметов и дробовиков звучат все реже. Значит, буйволы отступили. Самое время спрятаться. Там, где одни убийцы, могут прийти и следующие. Все знают, где я и что делаю. Непорядок. Я нахожу себе укромное место, за одной из фальшпанелей обшивки. Внутри небольшая ниша, в которую я залезаю на корточках и прислоняю эту фальшпанель обратно. Пусть ищут меня. А если найдут, я не сдамся без боя. Это совершенно точно. Заберу с собой максимум врагов. Едем мы почему-то все медленнее и медленнее. И часто останавливаемся. Во время остановок, по вагону каждый раз ходит полиция и жандармы. Возможно, меня ищут. Так я доезжаю почти до конца. Вместо рассчитываемых изначально 10 часов, дорога выходит во все 18 часов. У нас с Юрой остается все меньше и меньше времени. Послушав разговоры пассажиров, я выясняю, через скоро конечная станция. Не доезжая ее, я спрыгиваю с поезда. Долго лежу и не могу встать, в глазах красная пелена. Мне очень сильно везет, я вижу впереди грунтовую дорогу и, ковыляя по ней, дохожу до ржавого указателя. На нем написано «Зубовская». Я понимаю, что дошел. Сознание не выдерживает болевого шока, и я проваливаюсь во тьму. Я слышу, как меня кто-то зовет. Открываю глаза. Не знаю, сколько времени прошло. Я нахожусь в астрале, там, где мы встречались с Юрой первый раз. Я ухожу. Через несколько минут я растворюсь в твоем сознании, говорит Юра. Меня почему-то пробрало на нервный смешок. Я устал, я ухожу. Шутки из прошлой жизни. Юра, ты молодец, ты боролся до самого конца. Твой дух не смогли сломать. Я горжусь, что ты вот так смог это все пройти, говорю с теплотой в душе. Я не знаю, какие слова я должен сказать. Не думаю, что многие были в подобной ситуации. Сомневаюсь, что хоть у кого-нибудь в такой момент было бы что сказать. И потому, я говорю банальные и очевидные вещи. Я это понимаю, и Юра это понимает. Ничего не изменить и не исправить. И никому не нужны, на самом деле, эти слова. Все хорошо, правда, Юрка подбадривает меня. Ты теперь Юра Зубов, настоящий, такой, какой должен быть Зубов. Ты единственный, кто достоин продолжить мою жизнь. Надеюсь, мое перерождение будет более ярким, чем эта жизнь. Надеюсь, потому что я увидел пример, как нужно жить. Его слова отзываются во мне болью. Я молчу, просто не знаю, что отвечать этому мальчугану. Я совершенно не пример для подражания. Нет, совсем нет. Свою собственную жизнь я практически полностью просрал. Я не видел никого, кроме себя, и жил, угнетая самого себя. Иначе, как нытьем, это назвать нельзя. Бессмысленно и бесцельно жил зачем-то, сам не зная, зачем. Может быть, я жил, чтобы попасть сюда, может быть, это была подготовка и закалка моего характера. Ничего не зря, я настоящий воин. Но стал бы я таким, если бы не мой жизненный путь до попадания в этот мир? Кажется, я думал слишком громко, и Юра услышал мои мысли. Все, ладно, мое время пришло. Покажи им всем, сделай имя Юрия Зубова громким, чтобы весь мир знал о тебе, и защити этот мир. Ты ведь помнишь эльфийку и ее мир? Не допусти, чтобы то же самое сделали с этим миром. Юра улыбнулся, давай обнимемся. Я обнимаю его и чувствую, как его тело буквально тает. Непередаваемые и страшные ощущения. Юра рассыпается в мельчайшие блестящие частицы, которые ярко сияют белым светом. Эти частицы покрывают мои руки и впитываются в них. Ну вот и все. Я держался до последнего, но это был край. Я почувствовал, как непроизвольная слеза стекает к подбородку. Я не вытираю ее. Это не слеза горя, это слеза сожаления о таком добром мальчугане, которого не смогли заставить озлобиться ни побои, ни скотское отношение, ни предательство. Объявление от авторов, дорогие читатели. К сожалению, мы не набрали за сегодня 500 лайков на книге, поэтому прода сегодня только одна. Схимит злится, когда читатели ставят мало лайков. Не расстраивайте нашу любимицу. Просим вас больше активничать, ставить лайки, оставлять комментарии и делиться с друзьями ссылкой на книгу. Тогда наша Сихмит точно замурлычет и поможет написать 2 проды за день. Спасибо, что вы с нами. Глава 15. Давайте лучше на «ты». Вся канцелярия его императорского величества России стояла на ушах. Князь Меньшиков был в ярости. На утреннем совещании с начальниками отделов и командирами подразделений он орал матом, чего не было раньше никогда. Канцлер ясно дал понять, что никто не сможет удержаться на своем месте, если не будет выполнен его приказ. Приказ состоял из 2 частей. Первое – найти Зубова, а второе – найти заказчика нападения на Зубова в поезде. Вообще, изначальный план работы по Зубову был просто изящен, но одновременно невероятно дорогим в исполнении. Весь поезд обшили стальными листами, в составе которых содержалось большое количество элемента, блокирующего поступление энергии. То есть сама магия была, но только та, которую пассажиры принесли с собой. А вот извне, из окружающего мира, магия не поступала. Все до одного пассажиры были заменены на агентов канцлера, а также проводники, охрана, борт-инженеры и машинисты. Из гражданских там был только новоиспеченный граф Зубов. В поезде не было ни одного мага, кроме Зубова. С помощью 2-го артефакта Меньшиков планировал забрать магию и у Зубова. Все должно было случиться так. Из поезда пропадает вся магия вообще, разряжаются все артефакты. Поезд, в двигателе которого также используется магия, останавливается. В поезде не должно было остаться магии вообще, а также никаких источников для получения магической энергии. А уже после этого спецгруппа должна была взять Зубова и передать ему телефон, по которому Меньшиков собирался поставить вампиру условия, при которых ему сохранят жизнь. Меньшиков не хотел убивать очень нужного человека для государства и потому собирался решить вопрос без крови. Однако, если бы Зубов отказался или попробовал начать сопротивляться, то спецгруппа должна была его уничтожить. Все средства у них для этого были. С вампирами в Российской империи давно уже научились справляться. Но вместо этого, за час до предполагаемого момента самого важного этапа операции, группа агентов, в верности которых были уверены абсолютно все, неожиданно встали, достали из своих сумок дробовики, убили остальных агентов и пошли расстреливать Зубова. Да, магию почти всю из поезда откачали, и извне она не поступала. Но после нападения герметичность поезда нарушилась, Зубов открыл разлом, и по всей видимости, прыгнул в него. Открывающийся разлом сожрал артефакт, откачивающий энергию, и вырос до каких-то исполинских размеров, продолжая, в данный момент, высасывать из окружающего пространства магию. Теперь этот разлом, на единственной ранее относительно безопасной дороге в Астраханскую губернию, разрастался все сильнее и сильнее, заблокировав важнейший маршрут снабжения столицы губернии. Князь Меньшиков не боялся ничего и никого. Если бы император приказал ему пойти с голыми кулаками против дракона, то Меньшиков, не задумываясь, пошел бы. Вообще главной особенностью рода Меньшиковых было бесстрашие и абсолютная преданность. И потому, рядом с каждым императором России всегда стоял свой Меньшиков. Столетие за столетием Меньшиковы находились рядом с императором. Этот род давно уже, во всем мире прочно ассоциировался с императорским домом России. Но сегодня все могло измениться. Когда он доложил императору о последствиях провала операции, то не услышал в ответ ничего о своих дальнейших шагах, лишь сухое «продолжайте работать». Если император не отдал приказ, не сказал, что делать и какие конкретные вопросы сейчас в приоритете, значит эти приказы будут отданы уже не князю Меньшикову. Звон в ушах, из темной мглы, я, наконец, возвращаюсь в мир света, открываю глаза, когда-нибудь это кончится вообще. Последнее, что помню, это указатель Зубовская, а потом Юра. Мда, я в каком-то деревенском доме, вокруг все из дерева, деревянные стулья, столы, шкафы, весь дом из дерева, выходит, я точно в деревне. Не успеваю помотать головой и окончательно очухаться, как в избу входит мужик. «О!» — восклицает он, Ты очнулся. Огромный бородатый мужик. Похож на викинга, не иначе. Под 2 метра ростом. Машина для убийств. Ей-богу. Густая коричневая борода, голубые глаза, весь в шкурах тварей, сапоги, похожие на унты и добротный пояс с огромной бляхой, поддерживающий массивные штаны. «Где это я, уважаемый?» Спрашиваю его, а сам держусь за голову, которая сильно трещит. «А ты не помнишь ничего?» Ухмыляется викинг. «Я тебя в пустоши нашел. Ты вроде бы даже в себя приходил, глаза открывал, бормотал что-то, пока я тебя тащил до хаты. Ну, километрах в 10 отсюда ты валялся, возле таблички. Он что, 10 километров меня на своем горбу тащил? Богатырь, реально богатырь. Не помню я этого». В глазах все плывет, и я снова мотаю головой. Ощущение, будто кто-то меня чугунным утюгом по голове огрел. Мужик берет стул, переворачивает его спинкой к груди и садится в метре от меня. Знаешь, что мне интересно? Бородач задает вопрос, на который сам же и отвечает. Как ты попал-то сюда? Вокруг столько нечисти и разломов. Мы далеко находимся даже от более-менее относительно безопасных мест. Как ты выжил-то? На бронепоезде приехал, выдаю как на духу. «Ничего не скрываю». «Да», – удивленно спрашивает мужик, «а валялся ты далеко от ближайшей к нам станции». «Ну ладно, не мое это дело», – он качает головой и встает со стула. «Кушать будешь? Тебе силы восстановить нужно». «А могу я узнать имя своего спасителя?» Смотрю на викинга с благодарностью и реально хочу отблагодарить его. «Как представится такая возможность?» «Я Николай, Николай Обломов». Он тянет мне руку, а тебя, я Юрий Зубов, слегка улыбаюсь и пожимаю его руку. Мужик за секунду бледнеет, резко выдергивает свою ладонь и делает несколько шагов назад. Зубовы мертвы, все до одного. Бородач не верит мне, ну не все, я же тут, показываю жестом на себя, граф Юрий Платонович Зубов. Мужик впадает в ступор, около минуты стоит и молча пялится на меня, затем открывает дверь хаты и громко кого-то зовет. Любава, сюда иди быстрее. Рвет глотку так сильно, что у меня уши болят. Да что там у тебя, Коль? Еле слышно доносится откуда-то с улицы. Быстрее говорю, иди сюда, срочно, повторяет мужик. Спустя минуты две, в хату заходит изящная и на вид хрупкая женщина. В такой же одежде из шкур, тоже голубоглазая, каждое ее движение наполнено манящей, хищной грацией. Как я понимаю, это его жена, и это точно не поселение земледельцев. Ну что тут у тебя? «Что такого срочного?» – заворчала Любава. «Да вот малец, которого я притащил». Викинг пытается говорить шепотом, но у него слабо получается, и я все слышу, говорит потомок Зубовых. Любава охает в моменте и окидывает мужика таким взглядом, в котором читается что-то типа «ты что, дурак?» «Слушай, Коль, ты нашел кому верить?» – восклицает она, мало ли проходимцев. «Вот если бы я твоей женой не была, сразу сказала бы, что ты совсем крышей двинулся. При всем уважении, встреваю в их разговор, я документы показать могу». Они одновременно переводят на меня взгляд, скептически рассматривают меня с ног до головы. Любава кривит лицо. Викинг переминается с ноги на ногу. «Ну, покажи, коль есть они у тебя», Николай одобрительно кивает. Я вытаскиваю из кармана документы, встаю и кладу их на стол, а затем сажусь обратно на кровать. «Любав, прочитай, я нифига не вижу тут». Жена поднимает листок, в котором черным по белому написано, кто я есть, и в ту же секунду падает на колени. «Боже мой, граф Зубов!» Она восторженно восклицает, затем меняется в лице и встает, или нет, я же не умею читать. «Ха-ха-ха-ха, ха-хах», вторит ей ее муж раскатистым басом. «Здесь плевать на бумажки, парень, развелось самозванцев, блин, Зубов говоришь, пошли». Он неожиданно взрывается яростью, хватает меня и ставит на ноги. «Куда? Я все еще не особо хорошо себя чувствую. Посмотрим, какой ты, Зубов, шагай за мной». Он выходит на улицу и тащит меня за собой. Чтобы поставить себя в обществе, нужно сразу проявить себя делом. До тех пор, пока ты делом не показал себя, ты никто. Нечем мне сейчас отвечать этому здоровяку. Проверка, значит проверка. Люди, которые смогли здесь выжить, суровы и просты. Сомневаюсь, что они по утрам за чашечкой латте рассказывают о своих внутренних переживаниях. Мы выходим на улицу. Вокруг сплошные деревянные домики. Мимо бежит вихрастый мальчишка. Мелкий, созывая всех, очередной Зубов явился, отдает мальчишке указания и идет дальше. Я уже вижу, куда он направляется. И я с ним согласен полностью. Проверить на зубовость возможно только одним способом. Закрыть разлом. Прямо посреди улицы, перегораживая улицу поперек, сияла черная дыра. Небольшой разлом, немного вытянутый вверх. Формой напоминает куриное яйцо. «Знаешь, кто такие Зубовы?» – спрашивает меня мужик. «Зубовы – это те, кто закрывают разломы. Закрой этот разлом, и я скажу, что ты Зубов». Я оглядываюсь. Позади нас уже стоит целая толпа одинаково огромных мужиков и целый цветник изящных женщин. И меня пугает, что абсолютно все в этом поселении – голубоглазые. Их глаза буквально светятся изнутри синим пламенем. Молча пожимаю плечами, направляю руку на разлом, одновременно проявляя нарезатель. Когда клинок вспыхивает, то толпа сзади охает в дружном выдохе удивления. Удивляется и этот мужик, но молчит. Я без всякого напряжения, легко и непринужденно закрываю этот разлом. В нем совсем мало энергии. Сомневаюсь, что он приносил хоть какую-то опасность этим людям. «Говори», я поворачиваюсь к мужику, «кто я?» Он молчит, бледнеет, потом краснеет, потом просто громко что-то рычит. Я вдруг вижу, как по щекам этого мужественного лица текут слезы. Он хватает меня за руку с такой скоростью, что я не успеваю даже моргнуть взглядом, и кричит: «Зубов! Братья и сестры! Зубов вернулся! Зубов! Архых!» Мужик восторженно кричит и рычит, а толпа начинает ему вторить. Нас окружают со всех сторон. Я забываю, что еще не убрал нарезатель и только сейчас отзываю клинок. Ликование продолжалось слишком долго. Целый час эти удивительные люди кричали, рычали, что-то на неразборчивом диалекте говорили мне, но я еще не очень хорошо восстановился, а еще мне сейчас очень сильно не хватает Юры. Вот бы он сейчас это увидел. На меня снова находит грусть. Я хоть и улыбаюсь им, но они будто чувствуют мое настоящее состояние. Николай, который привел меня сюда, начинает всех разгонять по делам, назначив сбор на завтра и отводит меня обратно в свою хату. Я молча ложусь обратно и решаю поспать, хоть сколько-нибудь, и сплю до самого утра следующего дня. Хозяева хаты сразу же замечают мое пробуждение. Не успеваю я и слова сказать, как они подходят ко мне и сгибаются в низком поклоне. «Вы чего это?» Я выпучиваю на них глаза и приподнимаюсь с койки. «Да мы же не знали, что вы, ваше сиятельство, и правда самый настоящий потомок великих Зубовых». Любава будто оправдывается, негоже так с такими людьми обращаться. «Надо было вам лучшую постель постелить и похлебку сделать самую вкусную. Простите нас, ваше сиятельство, не гневайтесь, перестаньте, пожалуйста. Призываю их успокоиться, не нужно мне всего этого. Давайте лучше на «ты». Я широко улыбаюсь этим прекрасным людям. У Николая женой челюсти почти падают на пол от моего заявления. «Но как же так, не положено ведь», — приговаривает Любава, а Николай, в унисон жене, кивает головой. «Теперь, так положено», — уверенно заявляю им, — «вы ведь мне жизнь спасли». «Вам, точно можно», — я подхожу к Любаве и протягиваю ей руку. «Я Юрий». Любава, она пожимает мне руку с уважением в глазах. «Ну вот и познакомились. Можете рассказать, что здесь к чему?» «Я первый раз в жизни приехал в свое поместье, на свою родную землю». «Конечно, конечно». Любава судорожно вытирает со стола и жестом приглашает меня присесть. «Николай, расскажи его сиятельству все, что он желает знать, а я пока быстро приготовлю что-нибудь». «Ну, Юрий Платонович, с чего начать то, что первое на ум приходит, с того и начните», подбадриваю мужика. «Ну, от нашего маленького городка мало что осталось», Николай начинает свой рассказ. «Раньше все процветало. Я помню те времена. Тогда Зубовы хорошо о людях заботились. Еды было навалом, это точно. Людей тоже было много. Несколько тысяч, когда крепость была цела. Сейчас от нее остались только стены», с грустью в голосе говорит викинг. «Много кто уехал, когда нами стали править мещерские. А много кто просто погиб из-за набегов тварей. А давно здесь мещерские правят?» Вежливо перебиваю его. «Ну, после смерти вашего отца пришли, обещали, что все хорошо будет, что не дадут в обиду, что будет все, как раньше и даже лучше. А на деле?» – спрашиваю я, хотя уже знаю, каков будет ответ. Любава ставит перед нами тарелки с похлебкой, дает приборы, желает приятного аппетита и садится в другой конец стола, подальше от мужчин. Я заглядываю в тарелку и вижу что-то, похожее на тушеную картошку с мясом. Пахнет аппетитно, только подозреваю, что мясо это, точно не говядина. Лучше не буду даже уточнять, что это. Просто беру ложку и жадно запихиваю в рот жаркое. Вкусно капец. Изголодался я очень сильно, оказывается. А на деле, продолжаю слушать Николая, который, как и я, жадно поглощает похлебку. Нас кинули на произвол судьбы чуть ли не сразу же. Продовольствие отрезали, зато поборы ни на месяц не прерывали. И до сих пор дерут с нас последние. Вообще озверели. Год назад вообще запретили охотиться. Представляете, а есть то нам что? Продовольствие не возит, безопасность не обеспечивают, еще и придумывают хрен пойми что, лишь бы самим выгоду получить и нас последнего лишить. Козлы, я же чувствую, что есть что-то еще. Все, нет, у них неподалеку база, они там поставили небольшой завод по обработке шкур, заставляют все добытое сдавать, а в город нам сложно продавать самим. Да избили они все цены своим дешевым товаром. Коль, Любава одергивает мужа, чтобы лишнего не говорил. Ну что, Коль, ну что, Коль, возмущается мой новоиспеченный друг и снова продолжает свой диалог. Тут остались только самые сильные. Да идти некуда, у каждого по две, три жены, волчата, скраб, скотина, да и кому мы нужны. Николай усмехается, я тут один только, однолюб остался. Одна у меня жена только. Ой, раздраженно протягивает Любава. Ты на нее не обращай внимания, говорит мне Коля и отмахивается от жены рукой, ревнует. Женщина просто такая она, констатирует он. В общем, заботимся мы друг о друге все вместе. Выхода другого нет. Либо вместе, либо не будет нас в живых. Скоро все изменится, обнадеживаю я и похлопываю мощное плечо Коли своей ладонью. Чем вы тут занимаетесь, в такой суровой действительности? Ну, он сделал паузу. Мы живем охотой, раз в две недели и стараемся взять более-менее крупного зверя. А давайте, я вам окрестности покажу, с людьми познакомлю. Николай переводит тему, встает из-за стола и уверенно направляется к входной двери. Я встаю, благодарю Любаву за пищу и выхожу из хаты, вслед за Николаем. Передо мной открывается вид на пару улиц с несколькими домами. Тут живут от силы сотня человек, не больше. Пока мы ходим по деревне и Николай рассказывает мне подробности истории этого места, на меня глазеют женщины, выглядывающие из окон домов и прохожие мужики. Я вижу в их взглядах восхищение. Вчера я очень сильно их удивил. Видимо, они не подходят к нам из вежливости. Или из-за моего статуса графа. Я для них что-то с чем-то, не иначе. Я подмечаю еще раз, что у всех здесь ярко-синие, словно синее пламя, глаза. Ни одного исключения нет. Я никак не могу понять, чем живут эти люди. Я не замечаю никакого земледелия. Понимаю, что огороды и поля здесь не в ходу, но чтобы даже не было фруктовых деревьев, или, хотя бы, небольшого огородика с овощами. Деревня ведь на то и деревня, что люди в ней кормятся с земли. Видимо, выращивать здесь по какой-то причине ничего нельзя. Только охота и собирательство спасают этих людей. Поворачиваю голову и посреди улицы замираю. Напротив меня, метрах в 20, стоит блондинка невысокого роста со странным выражением лица, будто я в чем-то перед ней провинился. Она уверенным шагом быстро направляется в нашу сторону. Меня в ней завораживает абсолютно все. Походка, словно хищник готовится к прыжку, фигура с идеальными пропорциями, пружинищие волосы. Все. Но кроме всего прочего, она отличалась от всех людей в этой деревне одним интересным нюансом. Огромными глазами изумрудного цвета. Они будто впились в самую мою душу и держат ее в заложниках. Я почти забываю, как дышать, пока она идет к нам. Весь мир сужается только до ее фигуры, а все остальное, разом, становится серой периферией, созданной только, чтобы подчеркнуть ее яркие глаза и белые волосы. «Алиса, прекрати!» Слышу крик Николая и мое восприятие мира возвращается назад. Это что, было какое-то колдовство? Алиса насмешливо фыркает, проходя мимо меня, и вдруг прыгает рыбкой вперед. А на пыльную тропинку уже приземляется белоснежная волчица. Обращение авторов. Ребята и девчата, все мы очень сильно взрослые, все из себя серьезные дяди и тети, но как насчет общения в комментариях на «ты»? Улыбающееся лицо с сердечками. Создадим приятную и теплую дружескую атмосферу, ведь вокруг нас и так много злого, а здесь мы создадим свой уютный уголочек добра и любви. А еще в качестве извинений, что не две проды сразу, мы решили показать вам одну прекрасную девушку, которая очень волнуется за главного героя, та, которую на родине прозвали Кюнкилди. Кто знает, что это значит? Ваши и только ваши, Сережа и Влад. Шлем вам лучи добра, уважения и, конечно, любви. Обнимите сегодня своих близких, поцелуйте любимых, просто так, без всяких причин. Глава 16. Ты потерял всех, кто тебя любил и уважал. Особняк графа Долгорукова, у него нарезатель, и я должен быть спокоен, без, не истери. Откуда он мог взять нарезатель? Ладно, вампир, согласен, дар наследственный, мощный, но нарезатель, граф Долгоруков считал, что бес ошибся. Я говорю, что видел собственными глазами. А знаешь, почему я его не вижу среди потоков магии? Почему он скрыт и почему его не взяли дробовики этих чудиков непонятных? Бесплотный то появлялся, то исчезал. Половину его слов граф слышал не ушами, а в своей голове. Бес и правда был на грани паники. «Ты что хочешь сказать?» Долгоруков начал раздражаться. У него полноценный криз. Бес уже кричал. «Бес, да это бред. Откуда? Ну вот откуда? Он нигде не был, кроме моего кадетского корпуса, а после пробуждения, то валялся в госпитале, то катался по Москве. Каждый его шаг записан чуть ли не всеми разведками родов, кланов и кучей шпионов из других стран. Граф все равно не верил бесу. Ну, может, у него особенность дара такая. Или же, я не знаю, артефакт родовой какой-нибудь. Граф, я знаю, о чем говорю. Я видел уже эту штуку. Видел, как она крошила моих братьев и сестер. Видел, как всю стаю вырезал один инквизитор с нарезателем. Я видел, как нарезатель не просто их убивал. Этот клинок резал их ауры на мелкие кусочки и выпивал энергию их души. Если это так, если это и правда нарезатель, скоро об этом узнают все и начнется настоящая охота. Уже не будет слежки. Абсолютно весь мир будет охотиться за Зубовым и всем будет плевать, что с его смертью откроется огромный разлом. Кажется, пора приготовиться к войне, мой бесплотный друг, сдавленно пробормотал Долгоруков. Граф, прошу, давай убьем его, а нарезатель попробуем уничтожить. Никому нельзя давать такое оружие. А Крис ты заберешь себе, уговаривал бесплотный. Нет, бес, я тебе расскажу кое-что. Если у него полноценный, настоящий Крис, то это и есть нарезатель. Слово Крис и переводится как нарезатель. Щит и меч в одном флаконе, произносит граф и делает глоток горячительного. Да плевать, мы убьем его. Не успокаивается бесплотный. Сначала нужно узнать, кто так бездарно потратил такие дорогие патроны. К тому же, заряженные эссенцией хаоса. Хаос, запрещенная материя во всем мире совсем не просто так, и ты это прекрасно знаешь. Это кто-то либо очень опасный, либо очень безрассудный. Граф ушел в свои мысли, а бесплотный начал накачиваться вином. Он все еще помнил, как инквизитор с нарезателем в руках резал его родных, как щенков. Помнил запах той магии, запах гнили. Горно-Алтайск, столица Алтайского княжества. Графиня Маргарита Волконская сидела в одной пижаме на крыше восточной башни городской стены. Уже начинало светать. Солнце вот-вот должно начать очередное восхождение по небосклону, даруя силу миру и разжигая дар Маргариты. Рассвет совсем не радовал ее милое лицо. На рассвете за Маргаритой должна прийти ведунья, которая снова будет учить Маргариту не принимать силу солнца и бороться против него. Алтайская роза не понимала, зачем ее учат сражаться против солнца, ведь оно ей совсем не враг. Но старые ведуньи так не считали. Они говорили, что Маргарита должна сопротивляться своему дару. Они не позволяли ей открыться ему и называли проклятым. Сегодня ночью девушка случайно подслушала, как ее отец разговаривал с дедом, графом Долгоруковым по телефону, и, услышав суть разговора, решилась действовать. Когда все легли спать, она прокралась в кабинет отца, отыскала в сводке от разведки рода номер телефона княжища Мещерского и позвонила ему. Маргарита ни о чем не сожалела. Скоро о ее звонке узнает отец. Все звонки членов рода прослушиваются службой безопасности. Однако, по-другому Маргарита поступить не могла. Она знала, что отец узнает. Да, он будет вынужден принять меры и наказать ее, но когда-нибудь поймет. Иначе было нельзя. Это единственный шанс спастись всем. Дар Маргариты пробуждался под присмотром верховной ведьмы Алтайского ковена, Триони. Год назад, когда дар коснулся Маргариты в первый раз, Триони схватилась за руку Маргариты. Ее ладонь начала обугливаться, но ведьма не отрывала руку от Маргариты и бормотала свое последнее пророчество. «Магирни, ты его Магирни. Нельзя, нельзя. Спрячься. Он убьет всех. Прячьтесь. Захочет твою силу. Чужаком будет последний Архат. Пожиратель захочет выпить дар его Магирни. Проклятие закончится, но не дайте дар солнца пожирателю». Из-за своей упертости, Триони так и не отпустила руку Маргариты, за что и поплатилась своей жизнью. Она сгорела дотла и осыпалась пеплом, вся, полностью. С тех пор никто не прикоснулся к алтайской розе даже пальцем. Прекрасный цветок, который сжигал энергоканалы всех, кто только осмелился бы дотронуться до него. Так и росла алтайская роза, без прикосновений, всей душой желая хоть раз, в теперь уже новой для нее жизни, почувствовать отцовские поцелуи и мамины объятия. Ровно до вчерашнего дня Маргарита считала, что Триона тогда просто сошла с ума, а вчера ей приснился сон. Сегодня Маргарита не могла не предупредить своего Архата. Внизу просыпался город, и Маргариту заметила выглянувшая в окно маленькая сестренка. Лиза сонно потянулась, задорно рассмеялась и закричала на всю улицу: «Кюнкилди, а я тебя вижу! Я удивленно смотрю на умчавшуюся в степь волчицу. Оборотень, что за фигня? Глазам не верю!» Оборачиваюсь и смотрю на Николая. «Это...» — показываю рукой в сторону убежавшей волчицы, — что такое было сейчас? «Ваше сиятельство, давай я тебе потом расскажу, а лучше не я. Я не мастер истории рассказывать». Он пытается отвертеться. «Нет-нет», — пресекаю его уход от отвела, — «ты мне сейчас скажи, она что, оборотень? Настоящий?» «Да, Юрий Платонович». Николай раскидывает руки в стороны и тяжело вздыхает, а затем, с вызовом в голосе, продолжает: «Как и все мы. От такой новости я аж замираю. У меня, оказывается, целая деревня ликантропов. Но у меня есть еще вопрос. Так-с, и у вас, наверное, война с вампирами?» «Да», — кладу руку Николаю на плечо и с прищуром смотрю в его голубые глаза. «А чем вы, Юрий Платонович?» Коля смотрит на меня так, будто я сморозил какую-то глупость. «Вампиров всех перебили уже много лет назад. Но знаете, когда-то мы успешно торговали с их склепами. Мы им немного своей крови или разломных зверей разных, а они нам, взамен, рунические свитки с заклинаниями. Что ж, шаблон нарушен. Тогда все хорошо. Я не хочу ни с кем воевать. Любая война – это жертвы, а я не хочу терять ни одного из этих, уже моих, родненьких волков. Ну круто же, у меня целая деревня оборотней. Так и что, вообще все жители деревни – оборотни, или вы ликантропы?» Я утоляю свое любопытство. Наверное, уже раздражаю Николая своими вопросами. «Ну, прости, мужик, мне нужно знать все о своих владениях. Простые оборотни», — смеется Коля, — «ну и что с того? Здесь никто кроме нас не выжил бы. А твой отец предложил нам место для всей стаи. Место, где можно охотиться. Плюс здесь высокий магический фон. Так это мой отец вас приютил?» — удивленно протягиваю я. «Давайте, пойдем в дом», — умоляюще предлагает Николай. «Я позову Всеслава, и он вам все расскажет. Так и быть, не буду мучить этого славного мужика. Он и так многое для меня сделал. Ну пошли, пошли», — кивая головой, — «соглашаюсь, мне все это очень интересно, сам понимаешь, я же не знаю ничего». «И расслабься, Коль», — хлопаю ему по плечу, — «вы мне очень нравитесь все. Ну и что, что вы волки? Вы мои люди, то есть оборотни», — уточняю, приложив ладонь к сердцу и как бы извиняюсь, чтобы он не обижался. «Мне не важно, хорошие вы или плохие. Для меня вы все самые лучшие, потому что кроме вас у меня никого нет». Коля начинает смущаться и суетиться. Забавно наблюдать, как стесняется огромный мужик с волчьими повадками. Он не знает, куда себя деть. Щеки покрываются легким румянцем, он дергается то в одну сторону, то в другую. Николай машет рукой, зовет меня за собой и быстрым шагом идет к центру поселения, где стоит очень похожий на него, бородатый, коренастый, атлетично сложенный мужчина, лет 40 на вид. «Всеслав, Всеслав, подожди», — окликает мужика Николай, — «расскажи за наш народ господину графу, пожалуйста. Ты же знаешь, я не мастак длинные истории рассказывать». Всеслав улыбнулся, но так, будто оскалился, блеснув белоснежными клыками. «Господин граф, приветствую. У нас появился самый настоящий зубов, который разломы закрывать умеет. Он пожимает мою руку. Мы все очень вам рады. Я чую славную охоту». Он делает паузу, принюхивается и выдает: «А еще я чую, что вы не совсем один». «Это так, ваше сиятельство», — басит Всеслав. Он же про Сехмит говорит. «Вау, учуял. Непростой волчара». Я не успеваю ему ответить, как он продолжает: «Оборотни мы, невры. Когда-то мы жили в своей стране, Невриде, на берегу реки Тирас. Река, которую сейчас величают Днепром, соседствовали со скифами и будинами. А потом пришли ахемениды. Царь Дарий решил, что мы, испугавшись его армии, присоединимся к нему в его походе против скифов. Но вы не испугались». Я опережаю его историю. «Я начинаю понимать, почему от целого народа осталось там мало. Гордый народ, который не привык сдаваться. «Нет, не испугались», — с улыбкой на лице кивает Всеслав. «Вожак созвал все стаи, и мы дали отпор. Дарий остановился, не смог пойти дальше. Но и нас почти не осталось после этой битвы». Он делает паузу, берет топор, который кажется крохотным в его огромной лапе, и не размахиваясь, бьет по пеньку, раскалывая его на две части. «После той битвы наши пустующие земли стали занимать народы, бегущие от нашествия змей с юга». Всеслав замолчал, будто вспоминая что-то. «А, неважно. Важно другое, господин граф. Ваш отец спас нашу стаю. И сейчас, в трудный период, появились вы». В глазах стариков появилась надежда, а молодняк уже бурлит, азартно предвкушая кровь врага. Всеслав резко подается вперед, хватает меня за плечи и впивается взглядом в мои глаза. «Но я должен знать другое, граф. Если вы хотите стать нашим вожаком и повести стаю на охоту, то вы обязаны быть мудрым и сильным. Я вижу в вас опасный азарт бойца. У вас есть сила и азарт, но, есть ли мудрость? Не уведете ли вы стаю в последнюю охоту? Я понимаю, о чем говорит этот волчара. Он думает не о себе, а о сохранении жизни своего и так малочисленного народа. Но чтобы выжить, нужно становиться сильнее. А чтобы стать сильнее, должны быть испытания, которые ты должен преодолеть. Всеслав, ты хочешь услышать от меня, что я сохраню народ? Этого ты не услышишь, но я скажу другое. Оборотни станут сильнее и получат от меня безопасность. Я буду, в первую очередь, вашим защитником. Скажи мне, договорить я не успеваю. Нашему разговору мешают абсолютно бесцеремонным образом. Прямо из воздуха появляется самый настоящий священник. Счастлив приветствовать своего будущего собрата, ваше сиятельство. Всеслав мгновенно обращается в огромного черного волка, но странный тип в одежде священника одним взмахом руки посылает в него волну воздуха и его отбрасывает метров на 20. Ваше сиятельство. Хотя, зачем я так? Сын князя, последние архаты в перспективе, один из сильнейших за всю историю этого мира, всего лишь сиятельство. Он усмехается, это как минимум, несправедливо. Ты кто? Я задаю прямой вопрос, а сам готовлюсь в бою. Сехмит готова появиться в любой момент. Я, мой друг и брат, Падре Мальтус, первый из совета равных ордена Инквизиции, а также, такой же архат, как и ты. Вернее, я был им когда-то. Пока он говорит, я замечаю несоответствие в его одежде. Это белая одежда, похожа на одежку католического священника, но вместо креста, на его груди висит изображение глаза с вертикальным значком посередине. Все его одеяние расшито золотыми нитями в странных узорах, присматриваясь к которым, я вижу, что это изображение щупалец. И какого хрена тебе от меня надо, Мальтус? Сразу огрызаюсь. Он мне не нравится, раздражает и напрягает. Я чувствую опасность, исходящую от него. Сзды поднимается Всеслав и рычит, собираясь броситься на Мальтуса. Я поднимаю руку, останавливая Всеслава. Мальтус, явно, сильный маг. Всеславу с ним не справиться. Я здесь с поручением от нашего с тобой господина Эмиля. Он просит доставить тебя к нему, желательно в целости и сохранности. Но если не выйдет, то я с удовольствием уничтожу всю эту мерзость в виде грязных животных, которыми ты окружил себя, а тебя проведу через всеочищающее пламя. Мальтус так уверен в своих силах, что стоит полубоком ко мне, рассматривая замершую в конце улицы Алису, а неплохой экземплярчик, да, уже снашался с этой псиной. Нет, это хорошо, не все с тобой еще потеряно. Послушай, Мальтус, я начинаю грозно отвечать ему, мы поступим так, ты давай вали к своему Эмилю и подмахни ему задом еще разок. Может быть, в этот раз, его щупальце достанет до твоей головы и вправит тебе мозги. У меня начинается приступ бешенства, в котором я готов сдохнуть, но наказать за подобное. Ненавижу фашизм. Ну же, молодой человек, успокойтесь. Я, видимо, не с того начал. Но старикам ведь простительны некоторые заскоки. Да, поверь, я бурчу, но вообще, я вовсе не хочу настроить тебя против себя. Это всего лишь издержки профессии. Инквизитор и не думает затыкаться. Вот ты, боец, сражался яростно и достойно, шел всегда до конца, жаждал быть первым. А потом что? Кретин судья не досмотрел удар в затылок. Кстати, забавные там у вас бои без правил. С правилами, инквизитор слегка хохочет, а может он не увидел специально, и твой противник сразу же ударил ровно в травмированное колено. А ведь без удара по затылку, ты бы поставил защиту. Так, Эмиль что, все рассказал этому утырку обо мне? Я молчу. Я знаю все, что он скажет, знаю все, на что он будет сейчас давить, но я молчу, потому что ответить мне нечего. Он будто читает мысли того меня, который разбитым лежал в больнице, не способный целый месяц пошевелить ногой. Но ты продолжал сражаться, ты настоящий боец, как у вас говорят, стойкий оловянный солдатик. Глупое выражение, олово же мягкое, снова слегка хохочет инквизитор. Ты бился до конца, но потом пришла новая травма, ты напился и сам все испортил. Еще и погиб тот, которого ты называл отцом. Ты потерял всех и сломался. Мальтус с фальшивым сожалением качает головой. Он с кряхтением садится в кресло-качалку, стоящую на террасе дома Всеслава, и продолжает. Ты потерял всех, кто тебя любил и уважал. Ты сломался. Оказывается, ты был нужен, только пока был сильным. А единственный человек, который делал тебя сильным, умер. Почему ты думаешь, что ты изменился? Здесь ведь все будет точно так же. То, что ты знаешь факты обо мне, не означает, что ты знаешь меня. Я зарычал на него, и да, я изменился. Хочешь убить меня? Давай сражаться. К чему эти разговоры? Я пытаюсь прервать его словесную атаку, которая и правда доходит до цели. Я никогда не сомневался, делал то, что должен был делать, и шел вперед до конца. Но однажды, уже не вывез. В этот раз такого не будет. Я пойду дальше, чем до конца. Я готов умереть еще раз, но не отступить. Я предлагаю тебе два пути, Архат, глаголит Мальтус. Первый, ты пойдешь со мной и получишь невероятную силу. Этот мир отдадут тебе. Вся сила этого мира будет твоей. Ты будешь богом для всех этих людей и нелюдей. Ты сможешь защитить их, где бы они ни находились. Например, твоя первая Магира не прямо сейчас в опасности. Ведунья Алтая не позволит ей узреть тебя ни при каких обстоятельствах. А между прочим, она должна была стать главным источником твоей силы, той, кто вдохновит тебя. И что я должен для этого сделать? Предугадать ответ несложно, но важно, чтобы он произнес его. Ты знаешь, пойти со мной и преклонить колено перед Амилем. Всего одно, ведь твоя гордость тоже твоя сила. Ты говоришь, я буду богом. Думаю, трудно быть богом. Читал я про такое, с сомнением в голосе говорю я. Да ерунду ты читал. Легко, смотри, он встает, поднимает руку, и в ней появляется нарезатель. Почти такой же, как у меня, но не черный, а темно-красный. Так он пожиратель, или все-таки прислужник пожирателя. Мальтус, словно дирижер, делает несколько взмахов нарезателем, и за разрушенными крепостными стенами поселения, один за другим, появляются 6 разломов. Из разломов тут же лезут куча тварей, летучие и ползающие. А вот второй путь, я убиваю всех, кто тебе дорог, всех, кто имеет хоть какое-то значение для тебя. Я убью всех этих животных, среди которых кроется и твоя вторая Магирни. Убью и первую. В каждом городе этой страны открою по разлому. И когда все будет уничтожено, ты загоришься местью, откроешься ей. Мальтус оборачивается и смотрит по сторонам. Я слежу за каждым его действием. Всю деревню уже окружили разломные твари. И все население оборотней стали волками, и сейчас в дыбящимися холками ждали только клича Всеслава, чтобы кинуться в самоубийственную атаку. Не такую великую охоту я хотел предложить волкам. Мальтус, зачем я вам? Последний Архат, выбери. Ты идешь со мной, или я убиваю всех, кого ты видел хотя бы издали. И ты сам встанешь на путь пожирателя. Итог будет один. Разные пути, выбирай, Архат. Глава 17. Давай оставим его на потом, как было в той книге, и показывает ему все царства мира и всю славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если, пав, преклонишься мне, так вроде, если же нет, всех убью, если не поклонишься, в тему событий прям, мой выбор сделан уже давно, в тот день, когда я вышел против Темкина, именно тогда было принято решение, что правило, по которым я буду жить в этом мире, устанавливать буду только я сам. Мальтус, в моей руке появляется нарезатель, не в твоей власти ограничивать мой выбор. Ты раб, а я нет. Самое время бежать тебе к своему господину. Я ведь убью тебя, в любом случае. Я собираю в кулаке всю мощь своей магии, повторяя трюк, который использовал в дуэли против Антона Мещерского, и моя рука окутывается тьмой. На этот раз это не тонкая пленка. Сейчас это твердая шипастая латная перчатка. Ваше сиятельство, ну как же так? Издевательским тоном тянет Мальтус. Может, все-таки, станешь, хотя бы, князем сначала? Все ведь умрут скоро. Я их убью, а ты помрешь несчастным глупым сиятельством. Уголки его губ растягиваются в улыбке. Самому не жалко так подыхать? Нет, ну что ж, Тогда начнем битву. Радостно скалится инквизитор. Время разговоров закончилось. Я не буду ему отвечать, потому что я уже ответил, но не ему. Теперь я готов к драке. Он думает, что знает меня, но я — это не то, что было в моей жизни. Это всего лишь события, которые происходили со мной, но также их могло и не быть. Я — это я. У меня есть принципы, и главный из них — не предавать. Моя сила не в огне и стали, а в воле и разуме. Кулаки, оружие, магия — всего лишь инструмент. Я смотрю на свое запястье и вижу, как на нем появляется татуировка. Две параллельные волнистые линии. Плата за помощь. Сехмет, он твой, вслух даю отмашку львице. Что? Спрашивает Мальтус, и, тут же, понимает, что я имел в виду. Львица впивается ему в спину и начинает терзать ее, пытаясь пробиться сквозь защиту. У нее не получится, я знаю, но я использую это, так необходимое мгновение для выполнения плана по выдворению мерзости с моей земли. Подскакиваю и вливаю максимум энергии в руку. Это должен быть мой лучший удар за обе жизни. Шаг влево, скручиваюсь, как те чуваки из бейсбола перед броском мяча. Набираю максимум инерции и бью в грудь этому уроду. За долю секунды до удара я выпускаю треть всей своей силы концентрированно ему в грудь. Мальтуса отрывает от земли и он летит спиной назад, в которую вцепились Сехмет. Они врезаются в кусок разрушенной стены. Я не даю ему времени, чтобы опомниться. Хватаю за ноги и выбрасываю наружу, за стену поселения. Мы обязательно построим полноценные хорошие стены. И обязательно магии туда вбухаем, чтобы ни одна тварь не могла здесь появиться, ни разломная, ни похожая на человека. Главной причиной того, что я не кинулся в бой с этим ублюдком сразу, была опасность для деревни. Здесь женщины, дети, старики. Нельзя подвергать моих людей опасности. Сжимаю кулак правой руки, а левой ладонью накрываю татуировку на запястье. Мара, сейчас, вокруг поселения, ровно по границе стен, вспыхивает защитный купол. Он словно тонированная пленка, чуточку темноватая, через которую все видно. Когда Мальтус только начал рассказывать о том, что меня ждет, в моей голове появился голос. Женский голос, в котором странно сочетались ледяная холодность и жар соблазна. Голос, который предложил мне справедливость. Богиня смерти уравняла наши шансы и дала этой деревне защиту, в обмен на услугу для нее. Я не люблю подобные соглашения и потому, пообещал выполнить услугу, которая не будет противоречить моим принципам. Богиня согласилась, но если бы она не согласилась, то я не знаю, как бы поступил. Возможно, согласился бы на все что угодно. Хорошо, что так не произошло, ибо как выбрать между злом сейчас и возможным злом, когда-нибудь потом. Никому не выходить за пределы купола, пока я не скажу. Всем ясно, я кричу очень громко, чтобы услышал каждый житель поселения. Всеслав, на тебе контроль. Приготовьтесь к бою с тварями как следует, потому что я буду занят тем уродом. Киваю головой в ту сторону, куда выкинул Мальтуса. Если команды не будет, то нападайте после того, как я закрою все разломы. У твари не будет подпитки и они станут слабее. Я отдаю команды и не слушая ни их бурчания, ни их мнения, выхожу из-под защиты. Все ближайшие твари сразу же реагируют на меня и бросаются в атаку. С помощью нарезателя я прокладываю себе дорогу к Мальтусу. Сехмет, словно обезумев, все еще пытается пробиться сквозь защиту инквизитора. Он пытается ее скинуть со спины, однако, львица сильно вцепилась когтями в одежду и не отпускает его. Злобно рыча, она рвет клыками защиту у его шеи, которая мерцает красным в миллиметре от его кожи. Я уже совсем рядом и Мальтус это видит. Одним движением нарезателя он пропарывает свое одеяние спереди и сбрасывает его с себя, вместе с Сехмет. Он остается в самом обычном термобелье. Кулон на шее, золотые цепи, куча всяких висюлек, все это остается на земле. Сехмет собирается снова броситься в атаку, но я останавливаю ее и прошу уничтожить как можно больше тварей. Она подчиняется и с яростью бросается рвать их на куски. Мне нужна сила, нужна вся доступная энергия. Я вытягиваю нарезатель в сторону ближайшего разлома и забираю всю его силу, одновременно швыряя в Мальтуса небольшие шары тьмы. Закрываю разлом и сближаюсь с противником. Такой яростной атаки от меня он совершенно не ожидал. Это видно, потому что сейчас он только и делает, что защищается. Но я уверен, что его ответный удар может быть для меня смертельным, поэтому я продолжаю обстреливать его, не давая шанса выдохнуть и собраться. Когда дистанция, наконец, позволяет атаковать нарезателем, Я бью им, метясь в грудь. Мальтус совершенно спокойно отбивает мой удар своим нарезателем. Когда два похожих клинка соприкасаются, от их столкновения в разные стороны разлетаются черные и красные искры. Мальтус переходит в контратаку, и мне приходится пятиться. Я ведь хотел научиться фехтовать, но никого не было на моем пути, кто бы захотел меня этому научить, да и не было времени заниматься этим. Мальтус, будто играясь, размахивает клинком, легко и непринужденно. Я отступаю назад, пытаясь выгадать момент для контратаки. Мне даже начинает казаться, что инквизитор не способен устать. Он начинает ускоряться, все быстрее и быстрее нанося удары. Я сосредоточен на этом красном клинке. Отбиваю его удары только благодаря интуиции. Каждый его удар может быть смертелен. Его клинок, словно живой, все время метит то в сердце, то в лицо. Моя сосредоточенность играет против меня, когда с левой руки Мальтуса выстреливают две белоснежные молнии. Они бьют мне прямо в грудь. Меня отбрасывает назад, и я падаю, откатываюсь в сторону и только собираюсь встать, как его клинок уже почти у моего лица. Отталкиваюсь ногами и прыгаю спиной назад. В полете начинаю отстреливаться от него мелкими шарами тьмы. Это позволяет мне выиграть немного времени и, наконец, встать. Неплохо для новичка, Архат, весьма неплохо. Улыбается Мальтус. От его тела во все стороны расходится темный туман. Все мои шары тьмы разбились о его защиту. Все, чего я на данный момент добился, это лишь несколько дыр в одежде инквизитора. В тебе есть ярость, продолжает Мальтус, ты умеешь отдаваться бою до конца, проявляешь творческий подход. Я с удовольствием обучу тебя сражаться нарезателем. Он очень сильно отличается от обычного клинка. Ты даже не представляешь, насколько малой частью его возможностей ты пользуешься. Я дам вводный урок сегодня, а последующие, как присягнешь Эмилю. Он то агрессивен, то радостно улыбается. Такие резкие перемены в его настроении лишний раз подтверждают мои догадки о том, что с психикой у него далеко не все в порядке. Мальтус вдруг взмахивает клинком, и в мою сторону летит вертикальная полоса огня. Она не долетает совсем немного и осыпается на землю красными искрами. Это один из первых приемов, которым я обучаю, и тебя научу. Попробуй, давай, Мальтус, сегодня я убью тебя и заберу всю твою силу. Тебе не помогут твои приемы и фокусы. Я еще не знаю, как именно, но я обязательно убью тебя. Провоцирую инквизитора и начинаю обдумывать идею, которая даст возможность завершить поединок моей победой. Зачем ты сражаешься, Архат? За кого? За волков, с которыми познакомился вчера? Или за девчонку, которую видел один раз? Они же первые предали бы тебя, будь ты на их месте. Инквизитор усмехается. Он все еще пытается вытащить меня на разговор. Я же, в свою очередь, внимательно наблюдаю за ним и одновременно ищу Сехмит. Самой ее не видно, но немного в стороне я наблюдаю скопление тварей. Там настоящая куча мала. Прости меня, Сехмит. Я бы дал тебе немного энергии, но у меня буквально каждая крупица на счету. Хочешь, я расскажу тебе, что о тебе говорили в твоей прошлой жизни? Кстати, а ты в курсе, что Меньшиков приказал убить тебя? Он перескакивает с темы на тему. В курсе, что Долгоруков со своим недобитком-призраком обдумывают прямо сейчас, как сподручнее всего убить тебя? Варианты ищут. Тебя боятся, Архат, и потому предадут при первой же возможности, говорит Мальтус, с уже бесящей меня усмешкой. Он словно сеятель, широкими взмахами руки раскидывает семена сомнений. То, что должно дать, по его мнению, плод предательства. Всю жизнь тебя сравнивают с теми, кто был лучше тебя. Всю жизнь тебя пинают тем, что ты мог лучше. Ты уже умер разочек, и ничего не изменилось. Вечная гонка, в попытке доказать всем вокруг, что ты тоже имеешь право на счастье, на спокойную жизнь, медленную, размеренно жизнь. Инквизитор вздыхает. Время, мой будущий друг, бесконечно, и я могу дать тебе его. Думаешь, если бы ты не умер, то что-то изменилось бы? Старел бы себе, бесконечно сожалея о просранной жизни, законсервировался бы в прошлом, депрессивный и унылый, с глазами трупа, собирал бы монетки в коллекцию, а сдох бы так же бесполезно и неинтересно, как и жил.